Глава 48. Наверное, мне предстояло волноваться, как скромные провинциальные дворянки. За прошедший год доводилось общаться с уездными помещиками и чиновниками не самого высокого полета. Наиболее статусным администратором был нижегородский вице-губернатор, ныне с разбитым носом дожидавшийся, чем закончится наш совместный визит к лицу не просто знатному, но историческому, генерал-губернатору Москвы Александру Тормасову. Уже скоро я увижу человека, удостоенного портрета кисти Доу в галерее 1812 года в Зимнем дворце. Когда бывала в Эрмитаже, видела, конечно, только особого внимания не обращала. Пригласил нас дежурный офицер, прибывший к особняку графа Бессонова во главе небольшого конного отряда. Миша шепнул, что заранее сообщил в канцелярии губернатора о беспорядках в особняке. И драгуны удачно прибыли в самый разгар. О том же, как супруг освободился, могла бы и не расспрашивать, но Миша все равно кратко рассказал. Мы провернули простенькую комбинацию. Еремей, зная адрес гостиницы «Орел», помчался к графине Салтыковой, привез Федора, а тот за гривенник договорился с гостиничным служителем, что отнесет чай в номер постояльца. Супротив двери сидел слуга котика с газетой, накрывавшей пистолет. Он сказал, что сам отнесет чай. Дал Федору рубль, велел убираться, а то свинцом одарю. На глазах Федора что-то всыпал в чай, отворил дверь, вошел. Федор дрожал от страха, но все же шагнул следом, предупредив Мишу. Ковер в номере был испорчен. Пистолет выбит. А негодяй связан с помощью Федора. Когда прибежали слуги и хозяин, Миша показал бумагу, велел сохранить остатки чая. «Это улика, что на каторгу ведет». «Федор тебе вернул злодейский рубль», — со смехом прошептал Миша. «Сказал, что барыня сама меня от разбойников выручила. Теперь я был рад за нее страстей натерпеться». Я улыбнулась и сама себя похвалила, что не бросила тогда простодушного, но верного парня. Что же касается событий у особняка Бессонова, Миша сказал офицеру, что господин с разбитым носом подозревается в убиении лиц, состоявших на военной и гражданской службе, а также частных. Кроме того, в попытке завладеть чужим имуществом через брачную аферу. Поэтому он рекомендует офицеру ограничить свободу передвижения данной персоны. Ошарашенный котик не возражал, а лишь держал у носа комок снега. Офицер посадил особого чиновника и двух связанных слуг в отдельный экипаж, и мы поехали на Тверскую. В наших санях был еще один пассажир со связанными руками и мешком на голове. Миша сказал, что это решающий сюрприз. Когда мы вышли, я удивилась, правда, умеренно. Знакомый красный дом Моссовета был желтоватый и значительно ниже привычного. Конечно же, площадь без Юрия Долгорукова. И все равно это место в Москве выглядело самым знакомым из всех. Я даже не успела понять, в каком мы статусе. Визитеров или задержанных, как адъютант пригласил нас в кабинет. Всех, кроме слуг. Похоже, его сиятельству не терпелось разобраться с любопытным происшествием. «Дамы и господа», — сказал он, — «прошу представиться и садиться, так как разговор будет долгим». За время путешествия и недолгого ожидания дядя котик не только остановил кровь, но и восстановил душевное спокойствие. «Чиновник 5-го класса, вице-губернатор Нижегородской губернии Михаил Федорович Соколов», — отрекомендовался он засушенным тоном. «Также здесь присутствует моя законная супруга Эмма Марковна Соколова». Я закусила губу, чтобы не возопить в ответ. «Бывший земской пристав, служащий Министерства полиции Михаил Федорович Орлов», — весомо сказал Миша и тотчас добавил. «Представьтесь и вы, Эмма Марковна». «Вдова капитана гвардии Михаила Шторма, Эмма Марковна Шторм», — сказала я, надеясь, что спокойно. «Готова заявить под присягой, что после утраты мужа не вступала в новый брак. Если этот господин готов повторить свое странное утверждение, то пусть укажет, в какой день и час произошло это не имевшее место бракосочетание, после чего я в кратчайший срок представлю свидетелей, способных подтвердить мое присутствие в другом месте». заблаговременное алиби всегда производит двойственное впечатление», — бросил дядя Котик. Я взглянула на генерал-губернатора. На лице Александра Петровича отразилась тень недовольства. Я поняла. Ему хотелось поскорее разобраться в запутанной истории. Если же понадобятся свидетели, то кратчайший срок явно не сегодняшний вечер. Готова подтвердить под присягой, готова дать любую клятву, что присутствующий здесь господин не является моим мужем, сказала я, чувствуя, что слегка повторяюсь. «Ваше сиятельство», — тотчас ответил дядя Котик. «Если позволите, я достаточно кратко охарактеризую эту особу, чтобы вы сами пришли к выводу, стоит ли доверять ее словам, как под присягой, так и без». «Не верьте этому лгуну!» — хотела сказать я, но сдержалась. Еще бы и заорала. «Запомните, я не истеричка и не психопатка!» «Спокойнее, Эмочка. Готовься держать удар». Между тем его сиятельство изволил кивнуть, и дядя Котик начал рассказывать, жонглируя фактами и вымыслом с изяществом опытного адвоката. «Прежде всего, я считаю, что наш долг — отнестись с пониманием и снисхождением к уважаемой юной Эмме Марковне». «Артист, блин, будто задумался, имею ли я по своему возрасту право на отчество». «Да, я тут самая молодая, кто поспорит». «Обучение девушки в благородном институте совпало с трагическим годом нашествия 12 языков. На дорогах войны и бегства загорелась трепетная, хоть и легкомысленная любовь. Увы, наверное, потрясение. Супруг спешит на поле брани, где геройски погибает. У меня чуть слезы не навернулись. С таким зачином можно и убийство оправдать». Так началась столичная жизнь молодой вдовы, не заслужившей такой участи. Но это был лишь первый глоток из чаши страдания. Прошлой осенью в силу некоторых обстоятельств ей пришлось удалиться из блистательной столицы в провинциальную глушь и даже не успеть проститься с безвременно ушедшей матерью. Состояние рассудка бедняжки может объяснить странный инцидент. Проезжая речку, она выскочила из коляски и перепрыгнула перила, но, к счастью, была спасена. Вот сволочь. Да, правильно мне говорили. В захолустье нет тайн, а есть умолчание. Затем юная вдова принялась утешать себя, пусть и несколько экстравагантным способом, натуралистичными опытами в области физики и химии, пытаясь изобрести небывалые материалы и невиданные светильники. Она закупала нефть, а также различные препараты. Над ее поместьем постоянно висело облако черного дыма, а крестьяне жаловались на принуждение к опытам, суеверно считая их контактом с нечистой силой. Ложь. Я производила новую коммерчески востребованную продукцию. Это подтверждают доходы от ее продаж и патенты. Я мгновенно прокрутила в голове этот монолог. Взглянула на главного зрителя, генерал-губернатора, и поняла, он неуместен. Его сиятельство далек от рогожерожи и чая в пакетиках. А вот сумасбродство юной барыни, поданное с таким актерским талантом, для него аргумент. Я поудобнее устроилась в кресле, и после каждого особого витийства начала беззвучно ударять ладонью о ладонь, будто поощряя актера. Тормасов взглянул с недоумением, потом понял и улыбнулся. Вся столичная знать немного театралы. Выступила я лишь однажды, когда дошло до кумыса и персов. «Неудовлетворенная науками душа часто предается мистическим опытам. Не случайно в поместье появился калмык-буддист, а паломничество в Макарьевский монастырь обернулось долгим общением с иранцами, магометанами». «Ваше сиятельство!» — сказал я так дерзко, что дядя Котик замолк. «Я могу предоставить все необходимые доказательства, что являюсь христианкой православного вероисповедания. Мне нетрудно прочесть неокоцареградский символ веры. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя». И умолкла, взглянув на генерал-губернатора. раз уж осталась в этой эпохе, надо принять правила игры. И символ веры знать наизусть и Бога всегда писать с большой буквы. «Излишне, сударыня», — с улыбкой ответил Александр Петрович. «Я за свою бытность с магометанами по-всяческому общался. Даже и с трофейным гаремом приходилось. Но вот вам, крест, не отуречился». Миша улыбнулся и вежливо хмыкнул. Я деликатно рассмеялась. Один дядя-котик разве что не зашипел. Переход на юмор в его планы не входил. «Да, сударь», — произнес генерал-губернатор. «Коли вы считаете Эмму Марковну столь экстравагантной дамой, то почему вы предпочли именно ее?» Если дядя-котик и был застигнут врасплох, то нашелся сразу. «Все перечисленные мною странности и чудачества этой дамы привели к закономерному интересу духовных властей. Возникла вероятность взять ее под опеку вплоть до содержания в монастыре. Встревоженная вдова поспешила в Москву, но не нашла покровительства и, случайно встретив меня, попросила о защите, а также призналась в чувствах, следствием чего стало венчание». Я произвела еще несколько беззвучных аплодисментов. «Сударь», — заметил генерал-губернатор после некоторого молчания, «услышанное вынуждает меня с особым нетерпением выслушать саму Эмму Марковну, после чего нам следует перейти к оценке сказанного вами». Взгляд на Мишу. «Во время недавнего инцидента на Малой Никитской». Миша взглянул на меня. Я поняла его взгляд и сказала: «Ваше сиятельство, я думаю, что рассказ полицейского служащего позволит вам составить окончательное мнение о данной коллизии. Позвольте мне предоставить слово Михаилу Федоровичу, а я выскажусь позже, если это будет нужно». Генерал-губернатор кивнул. «Внимаю».